Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава 13. Битва за Анвард. Что-то перепугало птиц возле грозовой вершины. Они разлетаются оттуда целыми стаями. Подождите немного, я не могу толком разглядеть. А, теперь вижу. Восточный склон хребта почернел от конников. Если бы ветер расправил знамя, я мог бы увидеть, кто это. Но кто бы они ни были, они уже перевалили через хребет. А, теперь я вижу и знамя. Нарния, конечно же, Нарния. Красный лев. А теперь они понеслись вниз во весь опор. Я вижу короля Эдмунда, а позади него во главе лучников какая-то женщина. Ох! Что такое? — беззвучно спросила Хвин. Это кошки. С их левого фланга вырвались вперед. Кошки? — удивилась Равис. Большие кошки, леопарды и прочие, — нетерпеливо объяснил ей отшельник. Ну вот, теперь я вижу, кошки пошли в обход боевых позиций, чтобы заняться лошадьми тех калорменцев, которые спешились. Хороший удар! Кони калорменцев прямо взбесились от страха. Кошки орудуют среди них. Но Равадаш успел перестроить ряды, и сотня всадников у него есть. Они теперь несутся навстречу нарнианцам. Между ними всего сотня ярдов. Теперь 50. Я вижу короля Эдмунда, лорда Перидана. А это что такое? Среди нарнианцев двое детей. Куда смотрел король Эдмунд? Как он мог позволить? Только 10 ярдов. Сошлись. Великаны на правом фланге нарнианцев творят чудеса. Но один из них упал. Наверное, ему прострелили глаз. Иначе их не достанешь. В центре полная неразбериха. Мне лучше видно то, что происходит слева. Опять эти два мальчика. С нами лев. Один из них — принц Корин, а другой похож на него, как две капли воды. Это же наш малыш Шаста. Принц дерется, как настоящий мужчина. Он уже убил одного калорменца. Ну вот, теперь мне видно, что творится в центре. Рабадаш и Эдмунд только что сошлись, но давка разделила их. «А что с Шастой?» — быстро спросила Аравис. «Вот дурак!» — простонал отшельник. «Бедный дурачок! Он такой храбрый малыш, но он же ничего не смыслит в этом деле. Он даже не представляет, что надо делать со щитом. Ну вот!» — открыл весь бок. И что делать с мечом, тоже не представляет. Теперь, кажется, он немножко опомнился и дико замахал мечом над головой, чуть не отрубил голову собственному пони. Еще отрубит, если не будет чуточку осмотрительной. Ну вот, меч выбили у него из рук. Это же просто преступление, брать в бой такого ребенка. Он не продержится и 5 минут. Да пригнись, пригнись, чудак. Ох, его сбили. «Убит», — прошептали все трое. «Если бы я мог знать, — ответил отшельник, — там целая куча, а кошки сделали свое дело, все лошади, которые остались без наездников, либо перебиты, либо разбежались. Да, теперь уже калорменцам отсюда не уйти. Кошки повернули к главной схватке. Нет, они кинулись на людей, которые работают с тараном. Люди бросили таран. О, великие боги, ворота открываются изнутри. Значит, осажденные решили устроить вылазку. Выехали первые 3 всадника». Посредине король Лун, справа Дар, а слева его брат Дарин. А за ними Тран, Шар и Кол со своим братом Колином. Их 10, 20, почти 30 всадников. Калорменцы пятятся от них назад. Король Эдмунд наносит прямо-таки удивительный удар. Еще один. Это он снес голову Карадину. Да, много калорменцев уже перебито. И кое-кто уже побежал в лес. А те, что остались, теснят со всех сторон. Справа их держат великаны, слева кошки, а с тыла король Лун. От калорменцев осталась маленькая горстка, но они стали спинами друг к другу и продолжают драться. Упал твой Тархан, Бри. Лун и Азруш сошлись в единоборстве. Похоже на то, что король одолевает. Вот, он берет верх, король победил, а Азруш повержен. Ой, упал король Эдмунд. Да нет, он уже снова на ногах. И сошелся с Рабадашем. Дерутся прямо у ворот замка. Тем временем несколько калорменцев сдались. Дарин убил Ильгамута. Не пойму, что там с Рабадашем? Я сначала решил, что он уже мертв, потому что видел, что он привалился к стене замка, но не уверен. А король Эдмунд бьется с Хламашем. Хотя для остальных бой уже закончен. Хламаш сдался. Бой окончен. Калорменцы разбиты надвое. Когда Шаста свалился с седла на землю, то решил, что уже погиб. Но лошади, даже в бою, наступают на людей гораздо реже, чем вы думаете. После того, как прошли первые жуткие 10 минут, или, может, немного меньше, Шаста вдруг осознал, что рядом с ним нет ни одной лошади. Шум, который только что несся со всех сторон, неожиданно смолк, как будто бой кончился. Он сел и огляделся. Даже не смыслив ничего в военных делах, он понял, что арчинландцы и нарнианцы победили. Все оставшиеся в живых калорменцы были пленены, ворота замка широко распахнуты, на земле перед ними валялся таран. А король Лун и король Эдмунд, стоявшие по обе стороны бревна, протягивали поверх него друг другу руки. Их тесной толпой окружили вельможи и воины. До Шасты доносились негромкие, но возбужденные и даже радостные голоса. А потом неожиданно все буквально заревели от хохота, и этот хохот поглотил все остальные звуки. Шаста встал на ноги, испытывая очень неприятную скованность во всем теле, и побежал туда. Ему не терпелось узнать, чему они так радуются. Его глазам предстало курьезнейшее зрелище. На стене замка висел несчастный рабодаш. Его ступни на 2 фута не доставали до земли, и он в бешенстве пинал ими воздух. Похоже было, что его кольчуга сзади зацепилась за что-то. Она собралась у него подмышками и закрывала почти все лицо. Рабодаш походил на человека, которого застали в тот момент, когда он силился стащить с себя тесную рубашку. Насколько можно верить тому, что он рассказывал потом об этом казусе? И будьте уверены, что рассказ этот очень часто повторялся в течение многих лет, приключилось с ним вот что. Еще в начале боя один великан попытался, но безуспешно, придавить рабодаша своим тяжелым сапогом с железными шипами на подошве. Безуспешно в том смысле, что рабодаша он не раздавил, хотя намерен был сделать именно это. Но попытка оказалась не такой уж и бесплодной, потому что одним из шипов великан задел и разорвал кольчугу принца, как самую обычную рубашку. Поэтому, когда рабодаш сошелся в бою у ворот с Эдмундом, он щеголял огромной дырой в спине. И когда Эдмунд, тесня все больше и больше, прижал наконец его к стене, принц подпрыгнул, чтобы вскочить на выступающий из стены камень и оттуда сверху обрушить удар на Эдмунда. Но еще в воздухе он сообразил, что в таком положении, оказавшись над головами всех сражающихся, он превратится в отличную мишень для нарнианских стрелков, поэтому решил поскорее спрыгнуть назад. Ему захотелось, чтобы это выглядело величаво и грозно, и он еще раз подпрыгнул вверх с выступа и завопил: «Таш обрушивает на вас громовой свой удар!» Но спрыгнуть ему пришлось в сторону, ибо внизу столпилось столько народу, что рядом не было места, куда он мог бы приземлиться. И, поворачиваясь, он аккуратненько, нарочно не смог бы сделать этого точнее, зацепился дырявой кольчугой за железный крюк, торчащий из стены. Когда-то на этом крюке висело кольцо, к которому привязывали лошадей. Рабодаш висел, как выстиранное белье, вывешенное сушиться, а народ снизу глядел на него и безудержно смеялся. «Прекрати это, Эдмунд!» — орал рабодаш. «Спусти меня вниз и сразись со мной, как подобает мужчине. А если ты такой трус, что боишься сойтись со мной в честном бою, убей меня сразу!» «Разумеется, я...» — начал король Эдмунд, но король Лун остановил его. «Я позволю себе смелость, — сказал он, — просить ваше величество не делать этого». После этого он повернулся к рабодашу. «Ваше высочество, если бы вы бросили этот вызов неделю назад, я бы первым принял его, ибо нет никого во владениях верховного короля Питера, от короля Эдмунда до крохотной говорящей мыши, кто не почел бы своим долгом на него откликнуться. Но вы напали на наш замок в дни мира, не послав ни вызова, ни предупреждения, и тем доказали, что вы не рыцарь, а трусливый предатель. Поэтому отныне вы заслуживаете лишь кнута палача, а не честного поединка с благородным рыцарем. Илун обратился к свите. «Снимите его, свяжите и отведите в замок, а там держите взаперти, пока мы не решим, как с ним лучше всего поступить». Сильные руки вырвали меч из рук Рабадаша, сняли его со стены и повели в замок. Он безумолку кричал, грозил, проклинал и даже плакал. Он мог бы, не дрогнув, выдержать любую пытку, но стать потехой для всех — это было для него невыносимо. Он привык к тому, что в Ташбаане при любых обстоятельствах все обращались с ним с почтением и опаской. Пока общее внимание было занято принцем, Корин подбежал к Шасти, схватил его за руку и потащил к королю Луну. «Вот и он, отец!» — кричал он. «Вот он!» «Ай-яй-яй!» — сказал король, очень сердито, покачивая головой. «А вот, наконец, и ты! Вопреки всем приказам, ты все-таки принял участие в бою, явив пример неповиновения. Этот мальчишка решил разбить сердце своего отца. Да в твоем возрасте более подобает быть отхлестанным хворостиной, чем держать меч в руках». Но все, в том числе и Корин, видели, что король не сердится, а гордится им. «Пожалуйста, сир, не броните его больше», — сказал лорд Дарин. «Его высочество не был бы вашим сыном, если бы не унаследовал ваш нрав. Я уверен, ваше величество опечалились бы намного сильнее, если бы его высочество явил провинность противоположного характера». «Ну ладно, хватит», — сердито проворчал король. «Хорошо, что на этот раз все обошлось. А теперь...» То, что произошло дальше, повергло Шасту в самое сильное недоумение, которое ему пришлось пережить за всю жизнь. Он вдруг оказался в крепких медвежьих объятиях короля Луна и почувствовал, как его целуют в обе щеки. Потом король Луна пустил его на землю и сказал: «Станьте-ка рядом, мальчики, чтобы все могли вас видеть, и держите головы повыше. А вы, господа, посмотрите на них повнимательнее. Кто-нибудь еще сомневается?» Шаста никак не мог понять, почему все такими глазами глядят на него и Корина, и почему вдруг все начали так радоваться.